Жизнь Мэри Рид. Теперь нам должно начать историю, полную удивительных поворотов и приключений. Я имею в виду историю Мэри Рид и Энн Бонни по прозвищу «Красотка», как в действительности звали этих двух женщин, плававших с Рекхэмом. Странные события их скитаний таковы, что кое-кто может поддаться искушению счесть весь рассказ не более чем новеллу или романом. Но ее подтверждают многие тысячи свидетельств жителей Ямайки, которые присутствовали при их злоключениях и слышали истории их жизней после того, как впервые обнаружился их истинный пол, так что правдивость этого может быть оспорена не более, чем то, что были на свете такие люди, как Робертс и Черная Борода. Мэри Рид родилась в Англии. Мать ее, еще молоденькой девушкой, вышла замуж за человека, который имел отношение к морю. И он, уйдя в плавание вскоре после женитьбы, оставил ее тяжелой, а она разрешилась мальчиком. Что до отца, потерпел ли он крушение или умер в пути, Мэри Рид не могла сказать. Однако он более не вернулся, и ее мать, бывшая совсем молодою и ветренную, столкнулась со случайностью, каковые часто приключаются с женщинами молодыми и не слишком осмотрительными. Она скоро вновь оказалась с ребенком, без мужа, который был бы ему отцом. Но как или от кого, никто кроме нее не мог сказать, ибо она пользовалась довольно хорошей репутацией среди соседей. Обнаружив, что бремя ее растет, она, чтобы скрыть свой позор, устраивает формальный уход от родных мужа, объявив тем, что отправляется жить к своим друзьям в деревню. В соответствии с этим планом она уехала и увезла с собой маленького сына, которому в то время было меньше года. Вскоре после отъезда сын умер, но провидение в возмещение того соблаговолило дать ей дочь, которую она благополучно разрешилась в своем убежище. Это и была наша Мэри Рид. В деревне мать жила 3 или 4 года, пока те деньги, что у нее были, почти все не вышли. Тогда она задумалась о возвращении в Лондон. Принимая во внимание, что мать ее мужа была довольно зажиточной, она не сомневалась, что смогла бы уговорить ту обеспечивать ребенка, если бы только можно было выдать его за того, который был прежде. Но превращение девочки в мальчика казалось трудным делом, а обмануть искушенную старую женщину в таком вопросе было почти невозможно. Однако она рискнула одеть дочь как мальчика, привезла ее в город и представила свекрови как сына своего мужа. Старуха хотела было взять его к себе на воспитание, но мать сделала вид, что если она расстанется с ним, то это разобьет ее сердце. Потому между ними было решено, что ребенок будет жить с матерью, а мнимая бабушка станет выплачивать по кроне в неделю на его содержание. Таким образом, мать достигла своей цели и воспитывала свою дочь как мальчика, а когда та достаточно выросла, сочла, что ее надлежит посвятить в тайну ее рождения, чтобы побудить скрывать свой истинный пол. Случилось так, что бабушка умерла. По каковой причине поддержка, исходившая с ее стороны, прекратилась, и они все более и более стеснены были в обстоятельствах. В связи с этим мать принуждена была отдать дочь в услужение некой французской даме в качестве пажа. В то время дочери было от роду 13 лет. Там она не прожила долго, ибо, выросшей дерзкой и сильной, и имея склонность к бродяжничеству, самолично поступила на военный корабль, где прослужила какое-то время, затем покинула и его, перешла к фландрийцам и вступила кадетом в их пехотный полк. И во время всех боевых действий девушка вела себя с превеликою храбростью, но все же не могла получить офицерского чина, ибо почти все они покупались и продавались». Посему она оставила службу в пехоте и перешла в кавалерийский полк, где так хорошо проявила себя в нескольких схватках, что снискала уважение всех своих офицеров. Но поскольку один ее сотоварищ, фламандец, по случайности оказался красивым парнем, то она в него влюбилась и с того времени стала несколько пренебрегать своим долгом. Кажется, Марсу и Венере невозможно служить одновременно. Оружие ее и экипировка, которые всегда содержались в наилучшем порядке, были теперь в полном небрежении. Правда, если товарищи ее назначали в разъезд, она обычно шла туда без приказания и часто ввергала себя в опасности там, где дело ее не касалось, лишь бы быть рядом с ним. Остальные кавалеристы, подозревая какую-то тайную причину, побуждавшую ее к таковому поведению, вообразили, что она сошла с ума. И сам ее товарищ не мог объяснить этой странной перемены в ней. Но любовь изобретательна, и поскольку они спали в одной палатке и постоянно были вместе, она нашла способ дать ему обнаружить ее истинный пол, не подавая виду, что это было проделано намеренно. Он же был весьма удивлен тем, что обнаружил, и это доставило ему немалое удовольствие, ибо он считал само собой разумеющимся, что ему должно иметь любовницу для себя одного. А это есть вещь необычная, поскольку в военном походе редко встретишь одну из тех самых полковых леди, и это в равной мере верно и для кавалерии, и для пехоты. Итак, он не думал ни о чем, кроме как об удовлетворении своей страсти без особых церемоний. И тут обнаружилось, что он здорово ошибся, ибо она оказалась очень сдержанной, скромной и отвергла все его притязания. В то же время она была столь любезна и вкрадчивую в обхождении, что совершенно переменила его намерение. Так что, удаляясь от мысли сделать ее своей любовницей, он теперь добивался ее в жены. Это было величайшим желанием и ее сердца. Короче говоря, они обменялись обещаниями, а когда военная кампания закончилась и полк отправился на зимние квартиры, они купили для нее женское одеяние на такую сумму, какую только могли набрать совокупно, и в открытую поженились. Россказни о двух кавалеристах, вступающих друг с дружкой в брак, наделали много шума, так что некоторых офицеров любопытство побудило принять участие в церемонии. Они сговорились меж собою, что каждый из них сделает невесте небольшой подарок для обзаведения домашним хозяйством из уважения к тому, что она была их товарищем-солдатом. Будучи таким образом обеспечены, жених и невеста, как оказалось, возымели желание оставить службу и обосноваться в миру. Невероятная история их любви и брака снискала им столь великое расположение, что они легко получили отставку и тут же открыли харчевню или кофейню, где подавались дежурные блюда. Она имела вывеску «Три подковы» и была подле замка Бреда. Там их дело в скорости пошло на лад, ибо очень многие офицеры стали обедать у них постоянно. Но счастье их продолжалось недолго, ибо муж вскоре умер, а поскольку подписан был Рисвикский мир, офицеры более не посещали Бреду, как то было раньше. В сентябре-октябре 1697 года в нидерландском селении Рейсвейк, или, как его называли англичане, Рисвик, был заключен мирный договор, которым завершилась девятилетняя война за Пфальцское наследство между Францией и Аугсбургской лигой, в которую входили Англия, Голландия, Испания, Швеция и Австрия. То, что Дефо сделал Мэри Рид участницей войны за Пфальцское наследство, не согласуется с рядом моментов пиратской части ее биографии. Если это действительно так, то в последующих эпизодах, описываемых Дефо, ей должно было быть по меньшей мере около 40 лет, что маловероятно. Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Даниэля Дефо «Всеобщая история пиратов». Вдова, имея скудную торговлю или вовсе он и не имея, принуждена была закрыть свое заведение. А поскольку ее сбережения мало-помалу совсем истощились, она вновь облачается в мужское платье и, приехав в Голландию, нанимается там в пехотный полк, расквартированный в одном из приграничных городов. Здесь она тоже долго не оставалась, так как в мирное время продвижение по службе едва ли было возможно, решилась искать счастье другим путем. И однажды, уволившись из полка, она села на судно, направлявшееся в Вест-Индию.